не плачь. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Но ты не плачь, не плачь. Так получилось, что судьба нам не дала с тобой быть вместе, где же раньше я была. Как поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя, и только крик. Держу я завтра, а сейчас побудь со мной в последний раз, в последний раз. А завтра я один останусь.